Как поскорее уснуть? Жила-была однажды девочка, которая каждый вечер, когда надо было ложиться спать, становилась маленькой-маленькой. «Мама», — говорила она, — «я стала муравьишкой». И мама понимала, что пора укладывать дочку в постель. А утром девочка просыпалась, едва всходило солнце. Но она по-прежнему была маленькой-маленькой. Такой маленькой, что свободно умещалась на подушке. И еще места оставалось немного. «Вставай», — говорила мама. «Не могу», — отвечала девочка. «Не могу. Я еще слишком маленькая, как бабочка. Подожди, пока подрасту». А потом вдруг радостно восклицала: «Ну вот, я и выросла». С веселым криком вскакивала с постели, и начинался новый солнечный день.